Запершись в своей комнате, чтобы не заподозрили чего, я очень тщательно изучил стопку газет «Правда». Для начала пристально сравнил отчетный доклад съезда. Нет отличий. Следующим в мои руки попал номер с резолюцией по отчетному докладу съезда. Нет отличий. Так, переходим к номеру от 28 февраля. Президиум Центрального комитета КПСС с фотографиями. Познание подсовывало мне картинки, которые полностью совпадали с тем, что я видел вживую. Неужели и здесь история пошла по тому же пути? Страшно секретный доклад спустит всем партийным организациям и так далее. Но нет, следующий же номер подарил мне прекрасное. Познание мне подсовывало картинки лозунгов про благодарность партии и призывов к трудовым подвигам, а я видел совершенно другое. Доклад Никиты Сергеевича о культе личности и его последствиях. Перечитав напечатанное дважды, я рухнул на кровати и уставился в потолок. Вообще не то, что было раньше. Новый текст не совпадал ни с одним доступным мне вариантом и намертво срезал все углы, которые в будущем привели к ужасным последствиям. Густо перемешав материализм коммунизма с библейским лозунгом «Не сотвори себе кумира», автор доклада умело подводил читателя к мысли, что Иосиф Виссарионович, конечно, молодец и все такое. И следом шло очень многозначительное «но», из которого получалось, что он все-таки был человеком, которого можно было потрогать и пощупать, и внезапно, как и положено любому прямоходящему, совершал множество ошибок, больших и маленьких. В общем, кто из вас без греха пусть первым бросит камень, ура партии и рабочему человеку, помогающему крестьянству, ух ты, и следом тут же постановление ЦК о преодолении культа личности и его последствий, тут уже тон был взят гораздо серьезней, например, отныне при создании нового предприятия или события настоятельно рекомендовалось вместо автоматического добавления имени товарища Сталина искать других деятелей, причем желательно местных, если фантазия у некоторых отказывает, то им рекомендовалось обратиться в любой ближайший орган власти и получить список героев Советского Союза, или кавалеров ордена Трудового Красного Знамени, или любой другой достаточно значимой награды. В общем, хватит поминать Сталина в суе, а не то партбилет на стол за полное служебное несоответствие. Так, а значит ли это, что любимый мой ЗИС не переименуют в ЗИЛ? Покопавшись в познании, я узнал, что Лихачев умрет 24 июня, а следом по просьбе трудового коллектива и совместным решением Совета Министров и Центрального Комитета переименовали завод. А вот от чего умер Иван Алексеевич, нигде не пишут. Дескать, жил-был министром дорог СССР, стал министром дорог РСФСР и через месяц умер. Но это там, где как раз были события в Грузии и прочие непотребства. Вполне вероятно, что просто переволновался человек и все. А если все тут будет не так, надо будет рассказать Брежневу, глядишь и отодвинем немного планку. Ладно, раз никаких митингов и расстрелов вроде не намечается, то не проведать ли мне механиков в их закрытом от всех посторонних уголке, а то на дворе уже март и редкая капель с крыш происходит, а я ни разу еще не посидел в новом багге. Ага, как же, проведал. Стоило мне спуститься на первый этаж, как радостный вахтер протянул мне трубку телефона. Ишь как скалится, теперь ему не надо за мной идти. Саш, давай собирайся и в аэропорт, мы через час будем. Я услышал голос Рябинка. Что-то случилось, я напрягся. Нет, все по плану, все, давай. Странно, в моем понимании Брежнев еще как минимум пару дней должен развлекаться в непролазных кущах. Пару дней на полигоне, пару дней в Тагиле и еще пару в Ленинграде. Ну еще денек-другой на встрече с совместными возлияниями. Хорошо быть водителем большой, черной и со всех сторон правительственной машины. Самолет еще катился по полосе, а подсевший ко мне сотрудник аэропорта уже рассказывал, где он остановится и как туда доехать. Если честно, то я как-то ли-два поменьше себе представлял. Ну сколько там надо, чтобы 14 человек перевезти. Садим по три в ряд и хватит 5 метров фюзеляжа. Добавим по паре метров на хвост и оставим немного пилотам. Однако выросшая перед мной махина как-то совершенно не подходила под такое определение. Здоровенный лайнер 20 метров длины и с размахом крыльев под тридцатку. Я аккуратно припарковался неподалеку от кромки крыла. Фиг его знает, как летуны отнесутся к беспардонному вторжению в их пространство. В лицо, конечно, ничего не скажут, но наверняка наговорят гадостей, а оно мне надо, да и поднятая двигателями пыль вовсе не способствует блеску лакированных поверхностей. Наконец оба двигателя синхронно чихнули, выбросили по облачку белого дыма и затихли. Следом, сделав пару оборотов, остановились винты. Тут же открылся люк в боку самолета и из него показался край лесенки. Не понял, а чего, еще не настало время для всяких пассажирских трапов и прочей аэродромной машинерии. И вообще, где красная дорожка для вернувшегося начальства? Но, судя по всему, про начальство никто не беспокоился, потому что первым из люка показался нечесанный мужик, обвешанный брякающими треугольниками упоров для колес. Выбросив свой груз на асфальт аэродрома, он ловко скатился по лесенке и принялся пинками загонять упоры под колеса. Как и у любого профессионала, его действия были абсолютно лишены какого-либо излишества. Подцепил, махнул, легкий удар ногой и все на месте. И снова и снова. «Александр, добрый день. Надо же, настолько загляделся, что пропустил появление непосредственного начальства. Огромный минус в карму мне. Леонид Ильич, добрый день. Как там «Авангард» с «Торпедо» недавно сыграли? А то репортаж пропустил, а спросить ни у кого. О, это было нечто. Представляешь, во втором тайме 3 шайбы подряд ленинградцы забросили. 6-2. Довольный Брежнев аж причмокнул губами от удовольствия. Ну а вы чего думали? Если пассажир любит хоккей, то и начинать разговор с ним надо о хоккее. Это потом всякие умные люди в книжках напишут и кучу денег на этом срубит. А в этой поезде прям все сошлось. И любитель хоккея в Ленинграде, и чемпионат страны в самом разгаре. Ты это, главное мне не говори, кто победит. Тут же шутливо погрозил мне пальцем Брежнев. Я понятливо кивнул головой. Сам не люблю спойлеры, хотя познание мне уже давно выдало, что победят армейцы, которые сейчас обзываются ЦСКМО. Причем в процессе они настолько наберут ход, что к концу не потеряют ни одного очка. Но молчок и все такое. А то и так главный любитель хоккея огорчается, стоит ему вспомнить проигрыш сборной СССР на последнем чемпионате мира. Саш, а знаешь, какое сегодня число? Знаю. 6 марта. Вот, я вчера звонил Василию. Ничего. Люди немного повозмущались, но согласились, что до уровня Армази Сталин не дотягивается. А вот это уже совсем другое дело. Информация из самых первых рук. Василий Павлович Мжаванадзе, первый секретарь Грузии. Надо же, до 1972 года продержался, а потом на пенсию срулил. Кстати, был в числе поддерживающих антихрущевский заговор. Вернее, будет. А Армази это кто? Верховный бог и бог-воитель одновременно. Очень почитаем в старых районах Грузии. Так в Грузии же все районы старые. Так и я о том же. Знали бы вы, с каким удовольствием я сам себе поставил галочку «выполнено». И, видимо, где-то в высших сферах эту галочку приняли. Ну не верю я, что ни с того, ни с сего по телу пробежался табун мурашек, заставивший непроизвольно передернуться. «Саша, а как там с моим «Шевроле» дело? Поди уже сделали?» «Правильно говорят, что у дураков. В смысле, что умные люди думают одинаково. Вот с утра хотел же съездить, да не дали. Так давно уже. Я смотрел, хорошая машинка получилась, но не проверял, тогда холодно и снежно было. Так смотри, какая погода. Давай, поворачивай в гараж, сам посмотрю». Прижавшись к рулю, я глянул через лобовое стекло на небо. Да, погода и в самом деле была замечательная. Сверху ничего не сыпется, ветра нет, а на солнышке с крыш начали падать первые капли. Отсемафорив сопровождающим о смене маршрута, я сделал крутой поворот и порулил на Кузнецкий мост. «Товарищ генерал-лейтенант, в веренном мне подразделении без происшествий, все работы выполняются согласно согласованному графику», доложил майор Николенко. «Алексей Иванович, Леха, Леонид Ильич сгробастал Завгара в объятия и, как мне показалось, даже немного потряс. Я в немом удивлении переводил взгляд с начальника гаража на Брежнева и обратно. То, что главный по механикам заранее распознал прибытие высокопоставленных лиц и успел скатиться с 3-го этажа, это в принципе ожидаемо. Как и то, что майоры с генералами оба в пиджаках и галстуках. Но трясти-то зачем, Саш, это, понимаешь, твой предшественник. Обернулся ко мне Брежнев, был моим водителем аж с самого Харькова. Я уважительно пожал протянутую руку. Теперь понятны все объятия с похлопыванием по плечам и пулеметные «как сам и где Вася сейчас? Ты за своим швабролетом? Пошли, покажу все. Мы как чувствовали твой приезд и недавно освободили его из заточения в запчастях». Пристроившись в хвост представительной процессии, я лениво размышлял, какое еще прозвище можно придумать для получившегося агрегата. Мысли плавно скользнули на Су-76. Во время войны была самая производимой машиной после Т-34. Ладно, Прозвище «голожопый Фердинанд» однозначно вытекает из похожей на немецкий «Фердинанд» конструкции, а «сучка» из самоходной установки. Но вот как прозвище «Коломбина» прилипло-то к самоходке, что общего между французской служанкой из комедии и гусеничной техникой. Вот это да! Брежнев медленно шел вокруг машины, пристально разглядывая получившуюся конструкцию. «Леонид Ильич, так может, опробуйте, хотя бы по двору, вон комбинезон чистый лежит, а на улице не так уж и холодно, но если что, бушлат или фуфайку тоже найдем. Вот ведь жук, ну когда успел, ведь вроде все время рядом был и никуда не отлучался». Брежнев поразмышлял буквально пару секунд и, решительно кивнув головой, тут же принялся переодеваться. Приняв аккуратно сложенный пиджак с брюками, я с удивлением увидел на Ильиче точно такие же семейные трусы, в которых щеголял и сам. Вот вам наглядное единение партии и народа. Кто я и кто Брежнев? От Руси с одной фабрики. Поправив лямки, Леонид Ильич как-то удивительно ловко подтянулся на каркасе и, подогнув колени, одним слитным движением уселся на место водителя. Ничего себе, я в свое время карабкался туда как беременная утка. В 1936 году Элли Брежнев был курсантом Забайкальской танковой школы. Ага, теперь понятно. Так заныривать в узкие дырки и лючки тренируются только танкисты и подводники. Тем временем мой начальник хищническим взглядом осмотрел доступное с водительского места. Приноравливаясь, понажимал педали и покрутил рулем. Пару раз легонько качнулся в кресле и попрыгал в нем. Глянув на близко расположенные трубы каркаса, неодобрительно покачал головой. Ну вот мне и повод пораньше начать внедрять защитные шлемы. Там же в принципе нет ничего сложного, а уж какой нить стеклопластик для члена ЦК найдут 100%. Услышав рык двигателя, я уперся и всем телом толкнул створку ворот. Во вторую точно так же вцепился клещем Николенко. Ворота, предательски проскрипев об отсутствии смазки, распахнулись в довольно просторный внутренний двор. Ляпота. Ветра нет, солнце практически в зените. Я послюнил палец и поднял руку вверх. Не, точно температура больше нуля. Весна. Пару раз дернувшись, перепалац выкатился на простор. Сделав пару пробных кружков по двору, Ильич внезапно газанул. Эй, там же аж 4 литра об 8 цилиндрах. Машина, взревев и выбрасывая потоки снега из-под колес, рванула прямо в стену. Пока я подбирал приличествующие случаю матерные слова, все 4 колеса заблокировались и багги, взметнув снежных фонтан, мягко ткнулась в сугроб. Вот это да! К нам повернулось залепленное грязным снегом лицо. Алексей Иванович, надо непременно испытать эту машину на более открытом пространстве. Такое держать в заперти немыслимо. Завгар, обессиленно привалившийся к створке ворот, потер грудь в районе сердца и кивнул. Я подошел и всмотрелся ему в лицо. Тут же откликнулась лечилка. Признаков инфаркта не обнаружено. Интересно, а если бы Ильич повредился, с какой формулировкой шпыняли бы Завгара? Позволил члену ЦК угробить самого себя или не обеспечил достаточного места во внутреннем дворе? Лёш, прости, совсем забыл о силе двигателя. К нам подошел до сих пор отряхивающийся Брежнев. На прошлой машине все было гораздо спокойней. А что, была еще и прошлая. А как же, только она под Алма-Атой сгорела. Сгорела, Николенко аж посерел, видимо, представляя себе картины одну ужаснее другой. Да ладно тебе, там все хорошо получилось. Лучше чаем меня угости, а то чего ты как нерадивый хозяин. Леонид Ильич обхватил Завгара за плечи и подтолкнул вглубь гаража. Так, где чай? Там и очередные расспросы про жизнь и кто где кого видел. Значит, у меня есть как минимум полчасика. Подойдя к багги и посмотрев внутрь, я понял, что самому прокатиться не получится. Все было заляпано грязным снегом, а комбинезона на замену мне почему-то никто не предлагал. Ладно, скоро и на моей улице перевернется грузовик с конфетами. Александр Яковлевич уже развил большую движуху на предмет, где можно покататься начальству. Если я правильно понял разговоры, то основным кандидатом является площадка в Крылатском. Там во время войны танкисты тренировались танками рулить, так что там горок и буераков имеется в достаточном для удовлетворения любого джипера количестве. Я даже мысленно сверялся с картой, ведь неплохое место, и недалеко и дорога есть, и охрану обеспечить несложно. А вот и сам Рябинко, легок на помине, подошел к багги и, задумчиво хмыкнув, попинал носком сапога колесо. «Саш, я чего тут вспомнил? Так как же все-таки яйца надо варить?» Он повернулся ко мне. «Какие яйца?» Глава 22. «Ну, яйца секретные эти, которые надо варить ровно 2 минуты. Я, Подняв брови в немом удивлении, уставился на начальника охраны. С чего это он меня спрашивает про готовку? Ведь Брежневу готовит Виктория Петровна, я-то каким тут боком? Ну ты головоломку загадывал, с часами. А, все, наконец-то вспомнил. В самом деле, недавно прикрывая наши делишки с послезнанием, загадал первую попавшуюся загадку. Есть песочные часы на 3, 4 и 5 минут. Как с их помощью отмерить 2 минуты? Да там все просто. Берем часы на 3 и 5 минут и переворачиваем одновременно. Как первые отсчитают 3 минуты, начинаем варить яйца. А как вторые свои 5, достаем. Ёпрст. А зачем же тогда часы на 4 минуты? Так для запутывания. Нет, все-таки народ в этом времени более простодушный. Вот и Рябинка покраснел, почмокал губами, смущенно почесал в затылке и широко махнул рукой, словно собираясь хлопнуть шапкой о землю. Вот веришь, все в свободное время голову ломал, но до такой простой отгадки так и не додумался. Есть еще, сколько угодно. Я показушно скопировал жест начальника охраны. Если 11 плюс 2 равняются 1, то что получится, если к 9 прибавить 5? 4. А, черт, тут же не 13. Все, Рябинка нейтрализован. Вон, закатывая глаза к потолку, уже что-то на пальцах складывать начал. А ведь первой же фразой почти выдал правильный ответ. Но вообще я не Рябинка, мне разгадывать детские загадки некогда. Недавно мы с Толиком, водителем машины сопровождения, чуть не облажались, причем по-крупному. На следующий день после снежных покатушек мы оба прошляпили вынырнувший из переулка грузовик. Куда и чем мы смотрели, не знаю. Можно долго говорить о практически идеальном камуфляже грязным снегом, но факт остается фактом. Мой ЗИС остановился буквально в 10 сантиметрах от переднего колеса нарушителя. А Толик, видимо для того, чтобы поддержать мой почин, филигранно отрулил от моей задницы и следом точно так же почти достал до заднего моста. В общем, мы немного посыпали пеплом свои головы в признании того факта, что водители из нас хреновые и сели думать, что делать. Первую пришедшую в голову мысль о том, что нам нужно милицейское сопровождение, я отмел практически сразу. Не то время, не те люди. Не поймут, короче, причем категорически не поймут. Сейчас даже скорые с пожарными сирены включают только в совсем уж критических случаях. Через некоторое время мы пришли к выводу, что надо тренироваться. Просто брать и тренироваться ездить вдвоем, втроем и в скольки-то там ром. Про что тренироваться, тут вопросов нет. Познание накидало основные направления практически сразу. А вот где, тут проблема. На дорогах нельзя, автобазы слишком маленькие. Полигон нами еще только делается, да и первые трассы там были пригодны только для тестирования машин, а не тренировок. Делать свою, благо знаю что надо, например, в том же Крылатском пустить по периметру асфальтированную дорогу. И пока дорогой Леонид Ильич упражняется по кочкам и буеракам на багги, мы будем наворачивать круги по периметру, да и доставать застрявшие будет гораздо легче. Но додумать мне не опять не дали. Из дверей показался весь сияющий и чем-то очень довольный Брежнев. Одним взмахом руки разогнав нас по машинам, Леонид Ильич плюхнулся на сиденье и, скомандовав домой, принялся переодеваться назад в костюм прямо в машине. «Саша, а что тебе известно про БРДМ?» Спустя некоторое время раздалось сзади. «Ну только то, что было доступно в общедоступных источниках. Создано на замену легкого бронетранспортера БТР-40 в качестве стандартной разведывательной, штабной и связной машины. В следующем году начнется серийное производство и будет продолжаться 10 лет до следующей модификации. Главный в проекте – Всеволод Константинович Рубцов». «Все верно. А про адрес Ташкент-90 что у тебя там написано? Ракетный полигон, он же научно-исследовательский испытательный полигон номер 5, он же войсковая часть 11284, расположен около поселка Тюра там. В следующем году будет введен в эксплуатацию, а в мае оттуда стартует первая Р-7. В мае? Хорошо-то так, но знаешь, какая там одна из основных проблем?» Я пожал плечами. Познание подсовывало даты и события, происшедшие с Байконуром, но ничего про масштаб проблем, стоящих перед руководителями и конструкторами. Расстояние. В планах общая площадь полигона должна составить 6000 квадратных километров. Это как? Он ненадолго задумывается, как Бруней по площади. Или этот, как его, Тринидад и Тобаго. Хоть и колония, но целиком можно будет засунуть и не поморщиться. Ну так полигон должен же быть большим, ну чтобы было куда всяким обломкам и прочему падать. Разве не так? Все так, но там еще и живут. Так отселить? Отселяем. Но проблема в том, что там много людей, живущих кочевым образом жизни. И вот представь себе, идет такой кочевник и видит много пустой земли, на которой так хорошо будет пастись скот. И стоит ему остановиться, как ему на голову падает обломок какой-нибудь летающей штуки. Или ядовитым топливом поливает. Врубившись в проблему, тут же подхватил я, верно, и как это скажется потом, наши ученые еще не просчитали, я могу подсказать, ничего хорошего, куча патологий, в том числе и у людей, значит что, и тут же ответил сам себе, надо туда никого не пускать во избежание, я прикинул, 6000 квадратных километров, это прямоугольник 200 на 300 километров, можно просто по периметру устроить границу, это всего-то 1000 километров получается. Длина границы СССР 62 710 километров. Так давайте устроим как на границе. Заграждение, сигнализация и контрольно-следовая полоса. Неужели у нас пограничников мало? А как быть с маскировкой такого объекта? А никак не быть. Во-первых, такие сооружения не очень-то и скроешь. А во-вторых, в следующем году прилетит самолет-разведчик и все сфотографирует. Как так, а вот так, осталось ждать совсем немного. Через 3 месяца, 4 июля, в День независимости США, он сделает первый полет над нашей территорией. И хоть радары его увидят, но сбивать его пока попросту нечем. Пока, в следующем году встанет на вооружение передвижной зенитный комплекс 75, он же 12. Он сможет достать, но из-за несовершенства взрывателей до 60 года этот самолет-разведчик будет летать безнаказанно. Ах ты ж, я быстренько пробежался по познанию. Ндас, в самом деле как-то не очень получается. В вооружении идет смена поколения и тут американцы немного опережают нас. Максимум на 5-6 лет, но опережают. В чем несовершенство взрывателей? Способ подрыва. Сейчас будет по команде с поста управления, но точно ли угадаешь с 20-то километров? Вот и мазали, а надо неконтактный, чтобы ракета подлетела на небольшое расстояние и бабахнула сама, и поможет, а много самолету-то надо на такой высоте, повредил хоть что-нибудь и все, пишите похоронки, действительно, сколько у американцев этих самолетов, нет, самолетов-то как раз немного, на сегодняшний день вообще один, да и потом будет ну, с десяток, наблюдая в зеркало заднего вида, как хмурый Брежнев явно ищет что-нибудь, на чем выместить злость. Я решал, продолжать ли добивать про провалы наших ПВО или нет, ведь самолет-разведчик У-2 это конечно зло, но зло минимальное, много не налетает и еще больше не сфотографирует, там каждый полет еще то приключение, а вот настоящее зло, это аэростаты, всего через годик автоматические дрейфующие аэростаты станут настоящей болью для ПВО, не зря им такое название придумали, ведь сокращается до ада, во-первых они летают еще выше, чем этот самый знаменитый У-2, ну нечем сейчас залезть на высоту 25 километров. Во-вторых, эти штуки относительно маленькие и имеют скорость около нуля, а значит, всяким головкам самонаведения, даже когда они появятся, попросту ни за что будет зацепиться. Да что там головкам самонаведения, сейчас не каждый радар сможет их разглядеть. Расстрелять из пушки, на таких высотах на это способны считанные асы и то в основном случайно. Да и наконец, даже если в них попадешь, то это будет всего лишь несколько дырочек в оболочке. Ну сбросит балласту побольше и дальше продолжит парить в высотах. И финальной точкой станет их цена. По сравнению со всем остальным она просто копеечная. И вот начнут их клепать десятками и пускать пачками, попросту издеваясь над нашими ПВО. Ладно, пожалуй не буду добивать, а то инфаркт бабахнет, вон как переживает. Пусть специально обученные люди сами все увидят и начнут головы ломать над тем, как их сбивать. А я потом тоже с познанием пороюсь, ну не может быть, чтобы противодействия не нашли. Леонид Ильич, а про БРДМ-то зачем спрашивали? Я решил вернуться к началу разговора. А, БРДМ, лицо Брежнева немного прояснилось. У меня возникла идея использовать такие машины для патрулирования полигона. Гонять военную технику дорого, а УАЗикам все-таки нужна хоть какая-то... Но дорога, но стоит протоптать одну, кочевники попросту будут уходить от нее подальше и все, а тут сел и поехал куда глаза глядят, ишь ты, у него идея возникла, да я же это предлагал еще когда Имка была живой, или не предлагал, покопавшись немного в памяти, я так и не вспомнил, толкал идею или нет, но то, что такая мысль была, это точно. И самое главное, точно такие же машины делать смысла нет, Ильич прекрасно в курсе того, что такие штуки можно клепать буквально на коленке из любого подвернувшегося автомобиля. Да, получится возрождение конницы на новом уровне. Думаю, Семен Михайлович будет на седьмом небе от счастья. Буденный-то, ну да, хватит ему с монголами дружить. Тем более, что Казахстан ему знаком, уж очень хорошо он тут в 30-х куролесил. В общем, идея мне нравится, завтра с самого утра Жукову позвоню, попрошу откомандировать горьковчанам на время. Надо же, какая эффективная поездка получилась. Всего-то попетляли немного по городу, а вон сразу сколько всего вытащил на белый свет. И ведь как складно-то получилось, потянули за одно, а вытащили совершенно другое. Всегда бы так, Саша, я тебя прибью, давай отгадку. Стоило двери подъезда закрыться за Брежневым, как около машины нарисовался Рябинко. Часы, Александр Яковлевич, обычные часы. 11 плюс 2, будет час на циферблате, а к 9:05, 2 часа. Тьфу ты, опять гражданские замашки. Не час, а 13, не 2, а 14. Так загадка же не для военных. Внезапно меня словно огрели мешком из-за угла. Аэродром. Огромная, огороженная площадь с длинными прямыми и самое главное, широкими полосами. Внуково нам на разграбление, конечно, никто не даст, но ведь есть другие. Вон, Шереметьево, то есть главный аэродром военно-воздушных сил СССР уже второй год строит. Пока самолеты не летают, по взлетке-то можно будет погонять. Или Быково, из которого все рейсы сейчас во Внуково тащит. Прервав матерящегося вполголоса на свое скудоумие Рябинко, я изложил ему идею. Дескать, дожидаемся нелетной погоды, или еще какой причины, мешающие использовать аэродром по назначению, едем туда и начинаем тренировки. А план тренировок у меня в голове уже есть. Надо просто его на бумагу красиво изложить и попробовать. И ничего, что я нагло соберу его из отрывков мемуаров будущих водителей ГОНа и методичек по подготовке телохранителей, главное, что он есть. Я буквально стек с водительского кресла на асфальт, с трудом повернув голову влево, увидел, что точно в таком же состоянии из машины сопровождения вывалился Толик. Фотографа бы сюда. В лучах заходящего солнца пар, идущий с его головы, очень так эффектно смотрится. Переписывая упражнения, поначалу я не очень-то и задумывался над их сутью. Ну подумаешь, проехать бок о бок с соседом, ну что тут такого? А потом, уже за рулем, осознал, что расстояние между машинами полметра и с каждым повторением должно уменьшаться до жалких 10 сантиметров. И это сначала по прямой, а потом постепенно добавляются повороты и увеличивается скорость. А еще радостный Рябинко злобствует по рации и командует гадости типа «нарушитель слева». И вот ведь какая штука. Пока расстояние между машинами большое, то выполнить это упражнение не составляет никакого труда. Вон сколько машин по дорогам ездит и ничего. Грузовики и легковушки, опытные и начинающие, все в порядке. Но стоит машинам прижаться поплотнее, как любое несовпадение скорости и траектории движения начинает выжимать из тебя все соки. Я лениво пальцами покачал полу пиджака. Тяжелое, наверняка пару литров пота можно выжать при особом желании. В общем, ни до каких 10 сантиметров между машинами мы не дошли. Умерли еще в районе метра. Вы чего тут? Опять этот вездесущий Александр Яковлевич появился словно черт из подпола. Увидев наше состояние, этот изверг радостно ухмыльнулся и попросил наблюдающего за нами Валеру помочь освободить транспортные средства для очередных экзаменуемых. Один из любимых охранников Брежнева, не менее радостно кивнув, попросту обхватил меня одной рукой под грудь и, подняв, пошел с такой ношей к соседней машине. «Эй, Жуков, ты поаккуратнее, чай не дрова несешь», — прохрипел я из-под его подмышки. «Да не пужайся, сейчас сгружу со всем вежеством». И в самом деле, на скамейку меня уложили очень аккуратно, можно даже сказать нежно. Неужели их тоже учат таскать подопечных и укладывать в разные места так, чтобы ни волоска не шелохнулось? Наблюдая за мучениями очередной поры, я судорожно пытался вспомнить, что я еще бездумно переписал из будущего. Так, совместное скатывание шоферов уже ощутил на своей шкуре. Пара-тройка десятков или даже сотен раз и мы с Толиком будем кататься как единое целое. Главное не забыть в следующий раз прикрутить к бамперам и дверям покрышки, чтобы не страшно было бортануть. А ведь скоро будем переходить на 111 и краткое ЗИС и все придется повторять снова. Может заранее попросить тестовые машины, нам ведь не отделка, Ни бронирование с лакировкой не нужны от слова совсем. Поставив мысленно это в план вопросов, я перешел к следующему пункту плана нашей тренировки. Вот где были мои глаза, когда я это писал. Тренировки по силовому освобождению. Название-то какое красивое придумали в будущем. А в реальности это предполагает прорыв баррикад и всякие столкновения с автомобилями нехороших людей, да причем так, чтобы потом самому уехать. Каким местом машины можно бить зазевавшихся террористов, а какое лучше поберечь? Как ездить на трех колесах и так далее и тому подобное? Да где же они столько ЗИСов-то наберут? Ведь они ломаться будут нещадно при таком обучении. На одних покрышках такое не вывезешь. А как вот это я писал, помню. И теперь жалею, что написал мало, а то телекинезом давно не пользовался, как бы он не заржавел-то при такой-то частоте. Контраварийная езда. Даешь управляемые заносы, полицейские, вернее теперь милицейские развороты и прочие фигуры высшего пилотажа для автомобилей. Да здравствует визг покрышек и вонь сгоревшей резины. 140 км в час не предел и прочие радости автоманика идут в комплекте. И самое последнее у меня шло оказание медпомощи. До анекдотичной дряхлости Леонида Ильича еще далеко, так что есть время подготовиться и заколупать Чизова куда подальше. А то ишь, возьмет за моду любое лечение прежде согласовывать в КГБ, редиска этакая. Опять же, лечить можно в обе стороны и почему бы тому же Суслову немного пораньше не оставить свой пост, но это я так. К слову, ибо кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Надо, кстати, пополнить запасы сигарет в машине, а то, думаю, со мной Брежнев стал курить эту новость куда больше. Вот стоило помянуть Михаила Андреевича в суе, как познание тут же подсунуло кусочек из архива. Снятие ТОВ Ракоши в данное время было бы подарком для американцев. В нашем ЦК и во всем лагере социализма есть тревога за состояние дел в Венгрии, исходящая из недопустимости, чтобы в Венгрии случилось что-либо неожиданное и неприятное. Глава 23. На всякий случай я протер кулаком сначала один глаз, потом второй. Но нет, ничего не изменилось. Самый обычный советский магазин, с витринами внутри и простенькой рекламой в окнах. Вот только вывеска. Леонид Ильич, посмотрите налево. Меня глаза не обманывают. Там на самом деле вывеска «Изотопы», да, недавно открыли. А что такое? Ведь изотопы. И, видимо, от скуки, тут же выдал мне коротенькую лекцию о том, как полезны изотопы. Оказывается, с их помощью считали рыбу, измеряли густоту меха, проверяли усваиваемость удобрений растениями и даже облучали картошку, чтобы та не прорастала раньше времени. Да что там картошка? Некоторые гении додумались до того, что при ремонте доменных печей добавлять кобальт-60 в стенки, и потом просто контролировали радиоактивность стали или там чугуна, как зафанило выше какого-то уровня, так значит стенки домны выгорели и их пора ремонтировать. И вот для того, чтобы граждане поскорее осваивали такой полезный инструмент, взяли и забабахали специализированный магазин. Любой желающий может зайти и поглазеть на уже известные области применения атомной индустрии в мирной жизни. Ну а там, глядишь, и что-то новое придумает на пользу народному хозяйству. Правда, реальных изотопов в магазине не было, да и продавали их далеко не всем. Но сам факт наличия такого магазина меня убил. Находясь в некотором ступоре, пнул познание на предмет будущего. Оказывается, на волнах демилитаризации атома в СССР начали пихать ядерку куда попало. Ладно еще радиоизотопные теплоэлектрогенераторы, для маяков и космических аппаратов нужны долгодействующие источники энергии. Но зачем пихать это в кардиостимуляторы? И тут же следом прилетели сведения о проблемах с этими самыми изотопами. Как водится, началось все с бомбоделов. Изотопы делали военные, причем на вторичной основе. Им было абсолютно все равно на гражданскую инфраструктуру, которой по сути не было. Не было ни нормальной доставки, ни утилизации. Вообще ничего не было. Даже обычных плакатов «Атом», «Детям не игрушка». В результате некоторые считали, что достаточно одеть белый халат с шапочкой и все будет хорошо. А между прочим, период полураспада этого долбанного кобальта 60, 5,5 лет. За 10 лет мощность излучения снизится всего в 4 раза. И потребуется почти 60 лет, чтобы она упала в 1000 раз. А сколько этой гадости закопают по полям и зальют в арматуры жилых домов. Да некоторые особо одаренные на свалку будут выбрасывать эти изотопы, как самый обычный мусор. Куда они попадут после сжигания, да сам черт не разберет. Да вы охрене, Леонид Ильич, в будущем это обернется очень, подчеркиваю, очень большими проблемами. От радиоактивного заражения территорий до просто огромных финансовых потерь. А как с атомом обращаются в будущем? В основном энергетика. Атомные электростанции показали себя очень хорошо. А остальное? И оружие есть, если вы об этом. И для стерилизации применяют. Но не так бесконтрольно, как было. В смысле, как будет. Ну тогда ты знаешь, что надо делать. Но только после Венгрии. Я кивнул. Ну хоть тут все просто. Значит, что я опять вместо заслуженного отдыха запрусь в комнате и буду заполнять странички маленького блокнота выжимкой данных из будущего. По Венгрии вот уже почти закончил. С Венгрией вообще вскрылось интересное. Поначалу я считал, что все беспорядки там сродни тбилисским. Ну случилось какое-то событие, народ сначала охренел, а потом пошел на улицы. Правители попробовали дать команду не пущать, на что в ответ полыхнуло еще больше. Ну а там потом пришлось вводить войска и все такое прочее. В реальности ситуация оказалась гораздо прозаичней. Местный председатель Матьяш Ракаши, называвший себя лучшим учеником Сталина, принялся оголтело строить социализм по советскому образцу. То есть, здравствуй, ускоренная индустриализация и большие налоги с села. И естественно всех, кто был против этого, банально загонял под плинтус. А кому понравится такое отношение к себе любимому? И стоило Хрущеву бахнуть своим докладом про культ личности, как трон под этим Ракаши зашатался и ему пришлось сильно отпустить вожжи. В правительство вернулись всякие прежде репрессированные им личности, которые с утроенной силой начали создавать горячий ответ на все происходящее. Некие Имринати Янашкадар достигли на этом поприще поистине грандиозных успехов. Низовые органы власти попросту перестали подчиняться верховным. В общем, прямо сейчас в Венгрии идет самая обычная драка за власть. Но внезапно в Польше в конце июня немного прикипит. Там в Познане случится небольшой митинг против экономической политики властей, быстро переросшие в антисталинские выступления. И хоть все будет подавлено очень быстро, но покажет, что так тоже можно. И что сделают наши руководители? Пошлют туда торгаша Микояна, результатом поездки которого станет снятие этого Ракаши и замена каким-то гири. И почему-то все у нас решат, что сменой шила на мыло задавили проблему в корне. А в реальности зарубежные товарищи увидят, что коммунистов можно достаточно легко прогнуть в нужную сторону. Естественно, там тут же присоединятся США, Великобритания и ФРГ. Через радио они хором начнут призывать народ Венгрии к борьбе за свободу и всеобщее счастье, попутно обещая плюшки и печеньки. Плюс через прозрачные границы с Австрией повалят сотрудники спецслужб и недобитые в прошлой войне офицеры. В общем, каша заварится знатная и согласно всем законам мироздания бахнет так, что никому мало не покажется. Но сейчас-то все чуточку по-другому. Этот Ракаши хоть и сидит на перегретой скороварке, но чтобы сорвать клапана, давление еще слишком низкое. И еще можно сказать этому Надю, что второй Тита не нужен никому и пусть лучше заранее налаживает связи со ставленником Вашингтона, кардиналом Минцинти. А тому намекнуть, что даже с благословения Папы Пиахи не надо выступать по венгерскому радио с умиротворяющим призывом к народу свергнуть коммунистов и освободить Венгрию от советского присутствия. Вздохнув, я поставил точку в завершающем предложении. Сейчас спрячу в потайной карман и завтра отдам Ильичу. Не знаю, кому и как это Брежнев показывает, но если мои писульки сработают так же, как с докладом, то никакого восстания в Венгрии не будет. Стоп, так это если тут все тихо будет, то америкосы и англичане побоятся развязать вторую арабо-израильскую войну. Я мысленно погладил себя по голове. Надо же, какие далеко идущие последствия может дать изменение всего одного доклада. Саша, что там у вас писали про всесоюзную сельскохозяйственную выставку? Чем-то взъерошенный Брежнев буквально упал на сиденье, поехали на Хованскую. Пока выруливали, я быстренько прошманал познания на предмет этой выставки. В 1935 году на очередном съезде колхозников-ударников было принято решение сделать выставку, показывающую всем и каждому достижения и успехи, произошедшие после коллективизации. В 1937 сделали и потом каждый год с 1 апреля и до поздней осени демонстрировали эти самые достижения. Никаких особых все пропало и лучше бы не делали не обнаружилось. Все хорошо, Леонид Ильич, в следующем году сменит название и вполне себе нормально просуществует до конца доступного мне периода. Ну вот, наконец-то хоть что-то хорошее от тебя услышал. Ну это вы зря наговариваете. А как же переделка «Шевроле»? Кстати, а что там с ней? А хорошо все с ней. Она теперь не просто машина, а проект ЦУРа. Сам Дедков, начальник конструкторского бюро на ГАЗе, взял на ней шефство. Обещал скоро выдать опытный образец. ЦУРа, в обозначении проекта запрещено ссылаться на предназначение, любые технические особенности или характеристики проекта. А, опять эти секретчики недоделанные вылезли. Типа если назвать миномет «Васильком», то ни один иностранный шпион не догадается. Будет, бедный, по дендрариям и теплицам бегать. Ладно, ЦУРа ничем не хуже какой-нибудь БРСМК 105 БИС. Но вообще надо форсировать работы по шлему. Машина-то вон скоро будет, а башку ничем не заменишь. Повернув на очередном перекрестке, я увидел взметнувшиеся в небо серп и молот. Рабочая и колхозница. Так мы на эту самую выставку и едем, но у нее вроде заезд не с Хованской. ВСХВ имеет 6 входов, и только один из них не приспособлен для проезда автотранспорта. Стоящий на проезде милиционер, увидев нас, сделал пару шагов в сторону и тут же повелительно махнул рукой «проезжайте». Ну проезжать так проезжать. Так, гидромедслужба, все верно. Давай по правой дорожке, достав из кармана пиджака листик, Брежнев на некоторое время стал моим штурманом. Проехав ворота выставки, я пропустил пустой троллейбус и аккуратно покатился по дорожке. Здоровенные уступы, скатывающиеся ступеньками к открытой ракушке сцены, и тут же следом кинотеатр. Странно, а почему я ничего не слышал о концертах на этой самой ВСХВ? Или тут только отчетно-перевыборные выступления ансамблей самодеятельности были? А почему людей нет? Ведь выставка же. Выехав на здоровенную площадь с озером посередине, я активно крутил головой в поисках потенциальных жертв. Так с 1 апреля открытие. Странно, а мне познание говорит, что в обычные дни территорию использовали как парк для прогулок. Или это позже разрешили. Вон, павильон машиностроения. Вон рядом самолет стоит. Видишь, нам туда. Ух ты, в самом деле выставка последних достижений. Сделав полукруг по площади, я проехал под носом авиалайнера и пристроился к рядку уже стоящих ЗИСов. На Всесоюзной промышленной выставке 1956 широкой публике были представлены последние достижения советской науки и техники. Электронная вычислительная машина, первый пассажирский реактивный авиалайнер Ту-104, новые модели автомобилей заводов ГАЗ и ЗИС. Я тут минимум на пару часов, так что можешь погулять. Брежнев чертиком из табакерки выпрыгнул из машины и широким шагом пошел в павильон. Могу, да я просто обязан ознакомиться с передовыми решениями советской науки и техники. Проследив, что все двери в машине закрыты, я, задрав голову, пошел медленным шагом к самолету. Надо же, в самом деле Ту-104. Глянул на хвост. СССР Ил-5402. Он что, настоящий что ли, не макет? Кого бы спросить? Как эту махину затащили сюда. Оглядевшись, я понял, что помощников в деле просвещения одинокого водителя фиг дождешься, а познание теребить лень. Ладно, внутрь павильона не пойду, ЭВМ мне не интересны, все равно еще лет 10 они будут напоминать калькуляторы переростки. А вот новые модели автомобилей очень даже мне по вкусу. Ндас, вот по дороге едет ЗИМ, и им я буду задавим. С какого места ГАЗ-12 стал новой моделью? Его уже 3 года в хвост и гриву гоняют таксисты и всякие чиновники рангом поменьше. Я на всякий обошел машину и заглянул под днище. Нет, ничего нового не заметно. А вот следующий экспонат меня порадовал. Волга М-21. Машина, ставшая легендарной классикой. Или классической легендой. Только что это зауродливо выпеченная звезда на решетке радиатора. Данный тип оформления использует только первая серия машин, выпускавшийся до 1958 года. Точной причины появления пятиконечной звезды нет. Да, ну и ладно, все равно наверняка про очередную общность советского народа думали. Я прилип к боковому стеклу и прищурился от солнечного зайчика, пущенного панелью приборов. Ага, коробка-автомат. А чего сиденья не кожаные? Может, пойти в павильон и найти Брежнева? Наверняка Ильичу-то не откажут посидеть внутри новой машины, а там и я присоседюсь немного. Ладно, пойду к следующему экспонату. Передо мной предстало нечто черное, большое и странное. Я сделал круг и присел около водительской двери. Какой здоровенный обмылок. Вот честное слово, первое впечатление такое, что взяли американский каталог со старыми подкардами и бьюиками, смешали одно с другим и выдали на гора. Что это за чудище-то с колесами, обмазанными белилами? ЗИС-111. Чего? Вот это и есть будущий 111-кратное. Познание, Это что за нафиг? Я не настолько накуролесил в автомобильной тематике, чтобы появились такие кардинальные изменения. ЗИЛ-111 Москва, изготовлен в единственном экземпляре. Шасси от ЗИС-110, главный дизайнер, Валентин Николаевич Ростков. После демонстрации этой модели на ВСХВ руководство приняло решение устроить творческий конкурс на новый дизайн модели. Выиграл Еремеев Лев Михайлович, чей дизайн и лег в основу будущего ЗИЛ-111. О, вот это совсем другое дело. Ладно, раз внутри этого Рыдвана 110 и краткое, то мне он больше не интересен от слова совсем. Что там еще готова представить советская промышленность страждущему глазу отечественного автомобилиста? Ой, какой прикольная трехколесная колымага. S3L, мотоколяска с мотором увеличенной мощности. Какая же это мотоколяска? Это мототележка, потому что мотоколяска дальше стоит. Я подошел к миниатюрной пародии на автомобиль. Вот это я понимаю, ее не стыдно и машиной назвать. Опершись на капот, я заглянул под агрегат. Да тут даже подвеска нормальная, которую не стыдно и другим примерить. Я постучал костяшкой пальца по боковине двери, даже кузов тут прогрессивный, из пластмассы. Нами 031, опытный автомобиль для инвалидов. Кузов изготовлен из стеклопластика. А вот и еще одна область приложения усилий для Брежнева. Паспорта колхозникам и отмена платы за обучение – это, конечно, хорошо. Но нельзя выпускать такие автомобили по остаточному принципу. Вот просто нельзя и все тут. Пусть лучше на пару десятков танков меньше выпустит, все равно через 15 лет их все в переплавку отправит. Так, кузов из стеклопластика, так ведь и шлем тоже из него можно сделать. Берем болванку, наклеиваем на нее стеклоткань и промазываем слои эпоксидкой. Кстати, а она уже есть? Патент на метод формирования полиаминов с высокими значениями молекулярной массы, образуемых при реакции аминов с эпоксидными соединениями, принадлежит химику из Германии Полу Шлаку. Ёпост. Вот нет, чтобы ответить просто «да», так сразу минимум историческую справку подсовывает. Эдак к концу эпопеи я всезнайкой стану. Опершись о крышу малолитражки, я достал блокнот и тут же набросал в нем примерную конструкцию шлема. Подвес для начала можно взять от обычной солдатской каски, там все за время Великой Отечественной отработано до идеала, а потом, по ситуации. А что, если сразу замахнуться на интеграл? Не надо будет очков, морду лица опять же защитит. Черт, и посоветоваться-то ни с кем. Ладно, машинки закончились, начались трактора. Сразу нахлынула ностальгия. Вот вроде всего год прошел, а уже иногда скучаю по-старому. Эх, как там поживает мой сталинец. Вот бы сюда Апанаса Петровича, наверняка бы такую технику ни за что бы не отдал в руки тракториста к вертихвосток. Схватившись за руль, я подтянулся и уселся в сиденье. Какой миляга. Трактор предназначен для работ в овощеводстве на легких почвах с прицепным и навесным оборудованием, для транспортировки грузов и разных вспомогательных работ. ДТ-14 является результатом модернизации трактора ХТЗ-7. Да отвянь ты, без спрошу отвечать. И так понятно, что на таком целину не вспашешь. Вон, рядом какой монстр стоит. Спрыгнув, я подошел к табличке. ДТ-250. Двигатель объемом аж 39 литров и всего 290 лошадей. Это же какая у него тяга должна быть? Сверился с написанным. Да 27 тонн. Обалдеть и не встать. Вот бы мне такой, на нем в один проход все поле сразу бы вспахал. Ну если он в мягкий грунт не зароется. Я аккуратно взобрался на гусеницу и заглянул в кабину. Нормально, просторно. Еще бы добавить кондиционер и вообще получится рай тракториста в чистом и нерафинированном виде. Воровато оглянувшись, я поднял защелки капота и чуть крякнув, поднял боковину. Предо мной предстало шикарное зрелище, способное привести в восторг любого мужика. В будущем такое будет называться технопорно. Маслянисто поблескивающий боками огромный дизельный мотор прямо-таки вопил про скрытую мощь внутри. 12 цилиндров. Вот когда Ильич встанет во главе страны и начнет всякие инспекционные поездки делать, точно упрошу сесть за рычаги. Ну не все же рассекать голову сломя, а вот познакомьтесь, мой водитель, Александр. Пока я ловил трактористский кайф, из какой-то неприметной дверцы высыпала толпа мужиков в пиджаках под предводительством Брежнева. Изобразив смущение, под шквалом недоуменных взглядов я аккуратно закрыл крышку капота трактора. Немного помявшись, я аккуратно спустился с трактора. Ну чего они, не видели водителей что ли? Еще немного дежурно поулыбавшись, народ развернулся к небольшому мужичку. Тот, достав откуда-то деревянную указку, принялся рассказывать о тракторе. Аккуратно пристроившись позади толпы, я развесил уши. Оказывается, так впечатливший меня дизель имел в предках знаменитый ВВ-2, который ставили на КВ-2 и Т-34. Правда, его немного доработали. Во-первых, если у танков 500 моточасов до ремонта считались офигенной цифрой, то для трактора это было ни о чем. В итоге ему убавили немного прыти и вставили электромеханическую трансмиссию. Прямо как у тепловоза. Мотор крутит генератор, а тот отдает энергию на электромотор, крутящий гусеницы. В итоге и режимы работы двигателя оптимальные, и управлять всей этой махиной легко. Во-вторых, вместо мясорубки вентилятора охлаждения ему поставили эжекторную систему. Выхлопные газы через сопла тянули за собой окружающий воздух, который и охлаждал радиаторы. Гениально. Никаких движущихся частей, а значит, система практически вечная. Да они даже короб рамы использовали как воздуховод для охлаждения тягового двигателя. Сведения о конце выпуска трактора Д250 не зафиксировано. Что? То есть он еще в 1982 выпускался? Я по-новому взглянул на стоящее серое чудовище. Нет, точно надо в кабине посидеть. Как тебе? Чтобы не мешать, закуривший Брежнев отошел от группы и поманил меня за собой. Леонид Ильич, это шедевр. Он до самого доступного мне периода времени будет выпускаться, а может и дольше. Шепотом поведал то, что узнал от познания. Еще такие есть, вон, ДСШ. Показал на невзрачную тележку. Ильич с сомнением посмотрел в сторону этого трактора. Ну да, ни мощи, ни стати. Это сейчас он ДСШ-14. А после небольшой модификации станет не менее знаменитым Т-16. Эта самобеглая коляска с дизелем всего 16 лошадей мощности станет незаменимым помощником во всех сферах. Один из немногих тракторов, получивший сразу кучу прозвищ от работяг. Шассик, попрошайка, Дашечка – это все он. Кстати, вон, в соседнем павильоне атомный реактор показывают, действующий. Посмотреть не хочешь, а то вон как на изотопы вызверился. Что? Прямо тут, на выставке, да они совсем с ума сошли. Познание услужливо повесило перед внутренним взором фотографию. Затравленно взглянув на Ильича, принялся оглядываться, пытаясь прикинуть, куда бежать в первую очередь. Ведь достаточно одного придурка с парой гранат. Никаких происшествий в павильоне «Атомная энергия» в мирных целях не зафиксировано. Я глубоко вздохнул. Как же хорошо иногда точно знать про будущее. Нет, Леонид Ильич, я не враг самому себе. Ну как знаешь, лежа в кровати, я медленно просматривал список событий, к которым еще не приложил руку. Если Венгрия не бахнет, то в Египте все должно пройти гораздо тише. Ну заберут концессию, ну выгонят Англию. Глядишь и не покажут Израилю фигу. А если всего этого не будет, то и Олимпийские игры пройдут без кучи бойкотов. Эх, неужели жизнь налаживается? 2 декабря вместе с 82 соратниками на берег Кубы высадится Фидель Кастро. В голове тут же зазвучало «Хаста Сиемпре», «Саманданте», глава 24. Хотя нет, не горит. На дворе март месяц, до Че Гевары еще далеко. Да и они там практически в одну каску за 3 года сами прекрасно справились. В общем, совершенно не горит. А что горит? А горит у меня очередное тайное поручение секретаря ЦК КПСС. Оказывается, буквально через пару недель Хрущев возьмет и махнет в Англию дипломатические контакты обновлять вместе с Булганиным, Курчатовым и Туполевым. А чтобы англичанам все удовольствие во внешней политике попортить, решил двинуться на корабле. Причем на самом современном по нынешним временам. И как ни странно для меня, но Жуков полностью поддержал такое решение. Моряки, еще не зная о том, что такое будет у них в первый и последний раз, расстарались на всю катушку. Притащили легкий крейсер Орджоникидзе, добавили к нему пару миноносцев под названиями «Смотрящие» и «Совершенные», давая их вылизывать с клотика до киля. И вот пока они там мыли палубы с шампунем и мазали шаровой краской все остальное, я терзал познание на предмет всех гадостей, что произойдут в этом походе. Перечитав написанное, я присвистнул про себя. Для начала был небольшой дипломатический скандал, успешно замятый обеими сторонами. В поход для большей увесистости взяли военно-морского атташе Англии вместе со свитой. И вот надо же было такому случиться, что прямо посреди похода, 17 апреля, Никите Сергеевичу стукнуло 62. А значит, по такому поводу силами флотских специалистов был организован небольшой банкет. В общем, вся тесная компания на свежем морском воздухе нахрюкалась до положения рис. И ладно бы просто обливали все вокруг и в штаны друг другу насрали, так и до брудершафтов, и ты меня уважаешь, дошли. И ладно бы шишки. По приходу в Портсмут наших моряков пригласили на тусовку на плавбазу Тайн. Нет, там все прошло хорошо. Легкие закуски, столовое вино и заумные разговоры под музыку. Но ведь наши-то в долгу остаться не могли и пригласили на ответное мероприятие. И вот тут-то оторвались на всю ширину русской души. Столы ломились от разнообразной еды и напитков. К концу мероприятия далеко не все смогли подняться со стула. В общем, наши после кучи втыков переформулировали все как защиту от шпионов. Дескать, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. И вообще, мы в этой борьбе выиграли как минимум по очкам, ведь все-таки в этом деле покрепче англичан оказались. Кстати, о шпионах. Джеймс Бонд уже начал свое шествие по полкам книжных магазинов, и Ми-5 было очень завидно, что это не их агент. Поэтому они решили взять и установить прослушку в гостиничном номере Никиты Сергеевича. В изначальной реальности об этом стало известно спустя пару десятков лет. А тут, представляете, какую дезу можно втюхать англичанам. Вот и я не представляю, но точно знаю, что у нас есть люди, которые и знают, и умеют. Как вы думаете, Ми-6 смогла остаться в стороне? Эти проныры зачем-то решили поводить носом по дному Орджоникидзе. Нашли отставного водолаза по имени Лайонел Крэб, поселили в припортовой гостинице и оставили дожидаться прибытия наших кораблей. А дальше познание выдало мне кучу вариантов того, что произошло. По одной версии, этот Крэб успел сделать свое черное дело и уже на этапе отхода наши его обнаружили, а потом его свои же и хлопнули, чтобы никто ничего не узнал. По другой, наши его нашли первыми, чтобы не плавал где ни попадя, внезапно немного покрутили винтами, превратив водолаза в тщательно перемолотый фарш. Третья вообще утверждает, что Лайонелла выловили и потом тайно доставили в Союз на всякие допросы. Но все версии сходятся в том, что эта операция была. Крэббу в результате наступила крышка, и наши бахнули в ответку ноту в МИД, в результате которой куча шишек вроде руководителей Ми-5 и Адмиралтейства были вынуждены подать в отставку. И самое обидное, что весь этот визит прошел впустую. Британские дипломаты вообще считали, что выдвинутая нами концепция мирного сосуществования угрожает западному миру. Наши топили за поддержку национально-освободительных движений, англичане наоборот, за колонизацию. Мы за прекращение поставок оружия в страны Ближнего Востока, англичане уперлись, мы будем воевать за нефть. В итоге наши показали всем дипломатическую фигу и объявили, что Египту помогали и будут помогать. Но были и приятные моменты. Пока глава государства был за границей, возить всякие письма и прочую дипломатическую почту подрядили свежевыпущенный Ту-104. Англичане, которым принадлежит первенство в создании реактивных пассажирских самолетов, выпали в осадок. Наши тушки, в отличие от ДХ-106, спокойно мотались туда-сюда каждый день и разваливаться, а тем более устраивать катастрофы, совершенно не собирались. Чтобы вылезти из пучины черной зависти, газеты все как одна подхватили посыл, что на самом деле этот один и тот же самолет, которому просто перекрашивают номера. Дескать, всем известно, что русские могут отлично делать единичные экземпляры, но совершенно не способны на серию. Вот был бы самолет немецким или чехословацким, вот тогда бы другое дело. Прочитав в Daily Mail про такое, Туполев долго матерился от тупости продажных писак, и на следующий день в Лондоне приземлились сразу три тушки. Пока англичане думали, чем ответить на такой кунштюк, у Елизаветы внезапно случился очередной юбилей. Очередные возлияния, правда, на этот раз прошедшие под строгим контролем, и финальный 21 залп Орджоникидзе со словами «Женщине не может быть 30 лет». Вот только один минус – бахали из сигнальных пушек. Вот бы из основного калибра. Но публика все равно осталась в полном восторге. Завершая писанину, я невольно восхитился храбростью Никиты Сергеевича. Будучи прекрасно ознакомлен с потенциальными проблемами от Крэпса, он наплевал на них и 27 го поехал на родину тем же путем. И это только я сейчас знаю, что по прибытии Орджоникидзе засунули в док и, обследовав его с лупой, не нашли ничего лишнего. Да, с прослушкой это они молодцы, но ничего, завертим им болт поперек резьбы. Брежнев аккуратно спрятал очередной блокнотик в глубины пиджака. «Слушай, дай порулить, а то прям соскучился». Усаживаясь на переднее пассажирское сиденье, я дал себе зарок каждый день интересоваться ходом работ над нашей Сурой. Знали бы горьковчане, как она нужна. Так, хватит или еще один слой? Я критически обозрел получившуюся конструкцию и решил, что лишний слой никогда помехой не будет. Накинул полотно стеклоткани, придавил углы найденным на улице булыжниками и принялся навозюкивать кисточкой еще один слой эпоксидной смолы. Поначалу я решил пойти простым путем. Взял, натянул себе на башку лыжную шапочку и, обмазавшись канцелярским клеем, начал обклеивать ее обрезками газет. Со временем густая жидкость желтоватого цвета наконец-то победила печатную конструкцию, и у меня на голове образовалось далекое подобие шлема. И меня не смутило даже то, что после высыхания это изделие резко уменьшилось в размерах. Я самонадеянно махнул рукой, дескать, еще пару слоев сверху добавлю и все. Но после добавления этих самых пары слоев всю конструкцию переколбасило до неузнаваемости. Наблюдавшие за мной коллеги, отсмеявшись, предложили другой вариант. Неподалеку от гаража была скульптурная мастерская, в которой мелким тиражом клепали бюсты вождей мирового пролетариата и приближенных к ним начальников. И как в любой мастерской, у них была куча брака и неликвида. Ну, там у Ленина нос съехал или у Карла Маркса борода недостаточно пышная оказалась. Раньше их разбивали и оттаскивали на свалку, а теперь на пути обломков встал я. Тщательно обмерив свою черепушку, я нашел подходящий по размерам бюст, на всякий случай молотком довел его лицо до неузнаваемости и принялся экспериментировать уже на нем.